Глава 93. Маска сброшена. Раздался страшный выстрел, настолько страшный, что Дибе показалось, у нее лопнули барабанные перепонки, и, как всегда, сильная отдача отбросила девочку назад. И сразу же, откуда ни возьмись, в воздухе замелькали самолетики, самолетики, самолетики, бумажные самолетики, какие, наверное, каждый мастерил и пускал в детстве. Одни совсем маленькие, другие из больших и плотных листов ватмана, самолетики из вырванных книжных страниц, самолетики из исписанных страниц школьных тетрадок, просто из чистых бумажных листков. И вот что интересно. Они были все разноцветные, и каждый сложен по-своему. Тут были и простенькие самолетики-стрелы, и, как их часто называют, бумажные голуби, но были модели и посложнее, с фигурными крыльями и сложными фюзеляжами. Не прошло и пары секунд, как по лаборатории носились тысячи этих крылатых. Они вихрем кружили вокруг зонт-ломастера и нетвердайбла, то и дело пытаясь на них спикировать и как-нибудь побольнее клюнуть своим заостренным носиком или царапнуть крылышком. Словом, выстрел получился прекрасный. Зонт-ломастер поначалу даже испугался и закричал от страха, но он быстро пришел в себя. Щелкнул пальцами, и к нему подлетела стая зомбиков. Верные слуги сгруппировались, раскрыли свои купола и прикрыли своего хозяина как бы большим щитом. Бумажные ястребки, словно град, забарабанили по туго натянутой ткани, но тут же отскакивали, не нанося ей ровно никакого ущерба. Вдруг в самом центре этого щита Диба увидела свой зонт. Тот самый, красный, с ящерицами. Его нельзя было не заметить. «Не может быть!» — в отчаянии подумала она. «Неужели зонт-ломастер снова получил власть над ним? Наверное, бедный зонтик, оказавшись с ним рядом, не смог противиться его воле». Но вот не твердай была, зомбики защищать не стали, и потому бумажные самолетики вовсю царапали его своими острыми краями. Если бы это был человек, их жалящие, яростные наскоки доставили бы ему много неприятностей. Но не Твердайблу, похоже, от этого было ни холодно, ни жарко. Он стоял в центре бумажного урагана и хохотал, как бешеный. За его спиной в баке бурлила серебристо-зеленоватая жидкость. От нее валил густой зеленоватый пар. А не Твердайбл с наслаждением вдыхал его, и зеленые струи протянулись от чана к его рту и к носу. Тело Нетвердайбла распухло еще больше. Кожа натянулась так туго, что, казалось, вот-вот лопнет. «Ну что же ты?» — крикнула Диба и потрясла нон-пушку. «Как же так? Бумажные самолетики! Какой от них толк? Ну сделай так, чтобы на них обрушилась хотя бы тонна книжек!» Увы, и неистовая атака бумажных самолетиков тоже явно шла на убыль. Лоб и щеки Нетвердайбла были усеяны крохотными порезами, но из них шла не кровь, а тонкими струйками сочился дым. Зонт-ломайстер испуганно выглянул из-под своего щита. Диба стояла перед ним, вертя в руках бесполезный револьвер с пустым барабаном. Она лихорадочно нажимала на рычажок, чтобы откинуть барабан и перезарядить оружие, но, похоже, его заклинило намертво. Зонт-ломайстер перевел взгляд на Нетвердайбла, который продолжал с наслаждением вдыхать в себя клубы зеленого дыма. Но странное дело, на лице зонт-ломайстера не было и тени торжества при виде до смерти надоевшей ему и теперь совершенно беспомощной девчонки. Напротив, физиономия его выражала смятение и испуг. «Что ты там где?» Начал было он, вытаращив глаза на Нетвердайбла, но слова застряли у него в глотке. Тогда он снова щелкнул пальцами, и послушные зомбики, сложив купола, зловеще пошли на Дибу. Только неозонтик не послушался его приказа. Диба видела, как он сложил купол прямо перед носом его зонтейшества. Что будет дальше, догадаться было нетрудно. «Ну, конечно, милый зонтичек, ведь он нарочно затесался среди зомбиков, чтобы подобраться поближе к зонтоломастеру. Тот заметил его маневр, и лицо его исказилось от страха. Все произошло так быстро, что повелитель сломанных зонтиков даже не успел ничего предпринять. Неозонтик алой молнией взвился в воздух и изо всей силы треснул бывшего хозяина по макушке. Тот отпрянул и, не удержавшись на ногах, растянулся на полу. Это не укрылось от внимания зомбиков. Они остановились и растерянно закружились на месте, не зная, что делать дальше. А Неозонтик, чтобы закрепить успех, подскочил и еще несколько раз шмякнул диктатора по башке, пока тот не отключился. Тем временем с Нетвердайблом происходили ужасные превращения. Словно мощный промышленный насос, он вдыхал в себя зеленоватый дым, пока не распух так, что стал похож на отвратительную карикатуру человека. Как в каком-нибудь мультфильме, дым, выходящий из чана, клубами валил к его разинутому рту и исчезал в чреве этого монстра. Чан же с бурлящей жидкостью дрожал, ходил ходуном и громко скрипел. Нетвердой походкой Нетвердайбл направился прямо к Дибе. Он так распух, что еле двигался. Диба от страха совсем забыла, что стрелять больше нечем, и подняла на него нон-пушку. Но тут же все вспомнила и бессильно опустила оружие. Нетвердайбл самодовольно улыбался. «Вот и все!» — злобно процедил он, не переставая всасывать зловонный дым. «Твое время кончилось!» Он улыбался все шире и шире. Вот он широко разинул рот и растянул губы, продолжая улыбаться жуткой улыбкой. Через секунду это была уже не улыбка, а широкий зев. Кожа на углах губ натянулась, челюсть отвалилась, голова откинулась назад. Вдруг голова через ротовое отверстие вывернулась наизнанку, а из нее выплыло огромное густое облако дыма. Смог, который повалил изнутри Нетвердайбла, как дым из заводской трубы, оказался настолько густ, что в лаборатории сразу стало темно, как ночью. Лишь пар, продолжающий валить из чана, светился зеленовато-серебристым светом, окрашивая в зеленое наступивший сумрак. Кожа Нетвердайбла вдруг пошла трещинами, стала рваться клочьями, и, удивительно, при этом не пролилось ни капельки крови. Как только дым, наполнявший его оболочку, вышел, она просто сдулась и опала. Итак, кожа Нетвердайбла лежала на полу, словно маленький коврик в форме человека. А смог уже заполонил собой всю комнату. Трудно было поверить, что так много дыма и прочей дряни, просто невероятно, могло вмещаться в таком маленьком человечке. Дышать в лаборатории стало невозможно. На расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. Мельчайшие частички, взвешенные в воздухе копоти, вызывали нестерпимый кашель. Они лезли в глаза, в нос. Диба плотно сомкнула веки. Носом дышать тоже было невозможно. Вонь в лаборатории стояла невыносимая. Диба сплюнула, зашлась с затяжным кашлем и упала на колени. И в эту минуту стены лаборатории затряслись. На мгновение Диба подумала, что это ей просто кажется, но до ее слуха донесся глухой рев как раз с той стороны, где стоял котел, в котором волшебная жидкость превращалась в пар и смешивалась со смогом. Раздался страшный взрыв. Диба почувствовала, как смог отступает, как он куда-то уходит, и воздух становится все чище. Свежий порыв ветра дунул ей в лицо и взъерошил волосы. Диба открыла глаза и увидела над собой усыпанное звездами чистое небо, лунью-шалунью на нем и рядом черную, высоко зависшую тучу. Диба растерянно огляделась вокруг. Клубы пыли медленно оседали на ставшие никому не нужными зомбики, на изломанную мебель. Все, кто находился в лаборатории, никак не могли откашляться. Кожаный коврик, который еще недавно был господином Нетвердайблом, лежал на том же месте, где и раньше. На полу дымился искореженный котел. Вот оно что! Видимо, жидкость достигла критической температуры и взорвалась. Потолок лаборатории и крышу над ним снесло взрывной волной. Диба еще раз подняла глаза к звездному небу и вскрикнула. Прямо над ее головой, со всех сторон города, к черной туче, летели густые клубы смога, а она, уходя все выше, росла и одну за другой поглощала и звезды, и лунью-шалунью, и все золотисто-фиолетовое небо. Смог словно забавлялся, принимая очертания то дракона с крыльями, с острыми зубами и когтями, то еще более страшного фантастического зверя. В золотистом сиянии луньи-шалуньи хорошо было видно, как края черной тучи смога окрашиваются в грязно-зеленые тона, смешиваясь с самовоспламеняющимися парами. Он всосал в себя все заполнявшие помещения лаборатории смертоносные газы. Вдруг высокая фабричная труба содрогнулась и пошла трещинами. Она стала разрушаться сверху, и обломки кирпичей вместе с кусками спрессованной сажи с шумом и грохотом полетели внутрь, осыпаясь в находившийся всего в метре от Дибы камин. Девочка присела на корточки, закрыла голову руками и тут услышала, как, не достигнув каминного пола, обломки трубы отскакивают от какой-то преграды. Оказывается, этот ее неозонтик с ящерицами, почуяв недоброе, подскочил к камину, раскрыл свой купол и, как заправский фехтовальщик, с невероятной скоростью стал отбивать удары летящих сверху кирпичей. Пригодилась-таки укрепленная стараниями зонталомайстера и нетвердайбла сверхпрочная ткань. От обломков не пострадали ни Диба, ни Мортор, ни Лектория, ни даже зонталомайстер. Диба с восхищением наблюдала за своим зонтом. «Классная работа!» «Да, — думала она, — такого представления в Лондоне не увидишь». Но очень скоро крупные обломки верхушки трубы плотно забили ее изнутри. Оставшаяся нижняя часть ее качнулась еще раз и устояла. Потом одна за другой стали рушиться стены в лаборатории. Развалины ее теперь были открыты всем ветрам. Неозонтик с легким щелчком сложил свой купол и прыгнул Дибе прямо в руку. — Спасибо тебе! — благодарно шептула она. — Диба! — раздался голос Мортера. Смоглер, который дурманил ему голову, куда-то исчез. Видимо, его всосала в себя зависшая над ними огромная мрачная туча. Старый предсказитель, подняв целое облако пыли, с кряхтением встал на ноги. Шаркая подошвами и подслеповато моргая, он подошел к девочке. — Что тут произошло, не знаю, — сказал он, — но знаю одно. Я был ужасный. О, какой я был ужасный глупец! Прости меня, Диба, если можешь. Но как я мог поверить, что мой старый, добрый друг Нетвердайбл оказался? От волнения у него перехватило горло, и он умолк. Диба смотрела на старика и молчала. Что могла она сказать ему? Она, конечно, имеет право сердиться, но сейчас не до этого. — Ничего он не оказался, — наконец заговорила она. — Ваш друг Нетвердайбл ничего плохого не сделал. Этот урод, которого вы называли Нетвердайблом, был смог. Она решила не показывать ему оболочку, оставшуюся от Нетвердайбла. Бедный предсказитель и без того, казалось, был чуть живой от горя. — Но сможешь ли ты когда-нибудь? — Да, конечно, — торопливо ответила она. — Я не сержусь на вас. Только поговорим об этом после. Сейчас нельзя терять времени. Она подняла голову и снова посмотрела на небо. Мортор сделал то же самое. Старческое лицо его исказилось страхом, когда он увидел там быстро растущее зеленоватое облако. — Смог! Что это он там делает? — Готовится превратить каждый зомбик в городе в зажигательную бомбу, — торопливо ответила Диба. — Ведь у вас все жители теперь обеспечены зомбиками. Никто с ними не расстается днем и ночью, как велел ваш зонталомайстер, для защиты от смога. — Все это было сделано не без твоего участия, — подумала она, — но говорить ему прямо в лицо не стала. И так было видно, что Мортор все прекрасно понимает. «Что же нам теперь делать?» — уныло спросил он. «И что делать мне?» «Прежде всего, нам нужно не дать сбежать вот этой мадам», — вдруг сказала Диба. Недолго думая, она швырнула свой неозонтик в лекторию, которая, крадучись, пробиралась к лифту. Красной молнией зонтик пролетел несколько метров и ловко подцепил лекторию за ногу. Та во весь рост растянулась на полу и заверещала. «Она перешла на сторону Нетвердайбла», — сказала Диба, — «причем сознательно». «Лектория, как ты могла?» — воскликнул Мортор. «Ладно, потом будем рвать на себе волосы. Теперь на это нет ни минуты», — пробормотала Диба. Голова ее лихорадочно заработала. Она снова посмотрела в небо, где зловеще клубился смог. Затем окинула взглядом Нон-Лондон. Теперь, когда стены мастерской рухнули, город лежал перед ними как на ладони. Над районами, захваченными смогом, поднимались темные столбы дыма. Повсюду сверкали вспышки, сопровождаемые звуками выстрелов. Великая битва за Нон-Лондон была в полном разгаре. Но видно было, что происходит нечто такое, чего не было раньше, нечто новенькое. Итак, смог медленно сочился по захваченным улицам, по канализационным коллекторам и печным трубам и устремлялся прямо в небо, всасываясь в накрывшее город огромное удушливое облако. Большими клубящимися шарами в сотни метров в поперечнике он повисал в воздухе, выпуская длинные щупальца, сосущие остатки дыма из погасающих пожарищ. Весь смог Нон-Лондона собирался над кварталами города, готовясь к последней атаке. Ночные птицы, высотные рыбы и воздушные суда метались по небу, отчаянно лавируя и стараясь не попасть в эти страшные сгустки дыма. Смог всасывал в себя дым даже из живых трупов смомби, падающих на полях сражений. Призраки, врываясь внутрь этих мертвецов, удивлялись, почему это вдруг разумный дым, наполняющий тела смомби, так легко стал сдавать позиции. Струи смога хлестали и из заплечных баллонов и труб ванькоманов. И стоило зловонному дыму, без которого бедняги не могли жить, улетучиться, они задыхались и безжизненно падали на землю. Все до самой тоненькой струйки, все до самого маленького сгусточка, все воспаряло кверху и сливалось в единое целое. Так стремятся слиться друг с другом капельки ртути. Маленькие клочки дыма соединялись в густые клубы, клубы — в целые облака, а те уже медленно собирались в огромную плотную тучу, повисшую над Дибиной головой. И теперь смог, после долгого стесненного существования в оболочке Нетвердайбла, блаженствовал на свободе. Диба услышала, как внизу со всех сторон уже раздаются победные крики. «Они думают, что все закончилось», — с горечью заговорила Диба. «Они уже празднуют победу, и никто даже не догадывается, что смог лишь собирает силы, что он готовит им новый сюрприз со своей самовоспламеняющейся жидкостью. И кипятил он ее только для того, чтобы она превратилась в пар, и он смог бы вдохнуть ее в себя. А теперь... А теперь он смешается с этим паром и прольется на них испепеляющим дождем, как раз когда все будут праздновать победу. Они больше не станут его бояться, а просто раскроют свои зонбики. — И тогда, — сказала книга, — и тогда все зонбики, — закончила Диба, — а вместе с ними и люди, все они сгорят.